Опа, опа, зеленая ограда, девки выбили, попадать так ему надо. У папа была собака, он ее ебал, она съела его письку, он ее убрал. У папа была собака, он ее любил, каждый день пердя рогая, он ее любил. Каждый день пердя елозя, он ее любил. И куда ее, он только сука не убил. У папа была собака, он ее любил, она съела его письку, он ее убил. В землю закопал и сверху обосрал.